тележка. «Все правильно. Это было, когда я писала сочинение», — внезапно подумала Энджел. «Морскую бурю. Да-да, именно тогда я чувствовала себя счастливой». Девочка была рада, что вспомнила об этом. Она сразу почувствовала себя спокойнее и заснула. Спасение, которому суждено было избавить Энджел от тягот следующего дня, как и всякое настоящее чудо, пришло само собой. Мать проснулась рано и лежала в кровати, думая о том, как же они с Энджел будут жить дальше, без конца сталкиваясь в комнатах, где сам воздух теперь отяжелел под грузом смущения и неловкости, как смогут они продолжать свое сосуществование после того, что случилось, и как же вернуться теперь к прежним, привычным отношениям. Гнев ее прошел, однако она чувствовала, что никогда уже ей не будет с Энджел так же легко и просто, как раньше, и что скрыть эту натянутость отношений ей никогда не удастся. Естественность и непринужденность помогали ей справляться с возникавшими ранее трудностями, с извечным недовольством и мрачным настроением девочки. Но теперь, и женщина в этом не сомневалась, вести себя непринужденно она уже не сможет, как не сможет не взвешивать каждое слово, прежде чем сказать его дочери. Вот и сейчас миссис Деверелл подбирала слова, которыми встретит Энджел сегодня утром. Дождавшись положенного времени, она оделась и пошла в гостиную, чтобы разжечь камин и приготовить завтрак. Было еще темно, но люди уже шли на работу. Женщина услышала, как Эдди пытается открыть дверь магазина, и сошла вниз, чтобы его впустить. Она отрезала на завтрак пару кусочков бекона и опять поднялась наверх. Пора было будить Энджел, и от этого миссис Деверелл пришла в большое замешательство. Румянец вспыхнул на ее щеках, отчего могло показаться, что она до сих пор преисполнена негодования. Девочка спала. Одна рука, голая по локоть, лежала поверх узорчатого покрывала. Кожа на ней была темно-розового оттенка, так же, как на шее и лбу. Миссис Деверелл забыла о своем смущении, забыла обо всех приготовленных ею речах, и подошла к кровати, чтобы рассмотреть вблизи свою дочь. Во сне Энджел перевернула руку другой стороной и начала тереть ею о покрывало. Потом она открыла глаза и огляделась. Еще не проснувшись окончательно, она начала чесать то одну руку, то другую, потом, нахмурившись, озадаченно осмотрела комнату. «О, дорогая, что с тобой? Что у тебя болит?» — спросила мать, приложив руку к ее пылавшей коже, покрытой вздувшимися уплотнениями и прыщиками. Через несколько секунд Энджел поняла, что произошло. Страхи ее рассеялись, и она решила, как будет вести себя сегодня. Она больна, и в этом ее спасение. Девочка терла и расчесывала руки, кожа от этого горела еще больше, но ее это только радовало. Если подойти к делу с умом, можно так устроить, чтобы вообще исключить на ближайшие дни любые разговоры, кроме разве что вопросов «Как ты себя чувствуешь?» или «Чего бы тебе хотелось?» Энджел быстро смекнула, что к чему, и начала свой спектакль с неразборчивого бормотания и блуждающего взгляда, который она устремляла не на мать, а куда-то за нее, в пространство, как будто вообще ее не видела.